Идя по коридору обкома, я невольно подумал, какая же небогатая фантазия у всех, кто покушался на нашу группу. Мышление по какому-то шаблону. Нужен несчастный случай, пожалуйста, грузовик с картошкой. Самое интересное, почему никто не турнул отсюда этот грузовик, стояли ждал определенно нас. Я уже знал, что следившая за нами победа принадлежала капитану из ОПС. Этот факт наталкивал на отсутствие доверия местным ментам в общем и целом. Я оценивающе наблюдал за поспешающим рядом со мной первым секретарем обкома. Он был не очень-то и встревожен фактом нападения на нас в первый же день приезда, что говорило и о его причастности. Или же я, обжегшись на молоке, дую на воду. Внезапно хозяин области схватился за сердце и простонал, закатывая глаза, сердце, врача. Я покачал головой, вот артист, и на что только он надеется. Я отсюда все равно не улечу, пока не проверю гипнозом и не привлеку за организацию попытки убийства 8 человек. Вызвали скорую, и они на носилках утащили Николаева из здания. Я, недолго думая, занял его кабинет и поинтересовался у секретарши. Я что-то не наблюдаю второго секретаря. Надеюсь, он не в больнице. Перепуганная девица лет 20 с длинными ногами и грудью третьего размера нервно облизнула свои полные чувственные губы, при виде которых в моем мозгу возникла картинка, как она делает миньет своему шефу, причмокивая и заглатывая его маленький отросток целиком. Заторможенно ответила: товарищ Рябов вчера вместе с начальниками отделов отправился с проверкой в область. Будет завтра к вечеру. Третий секретарь в паре метров от меня переминался с ноги на ногу. Я усмехнулся, смылся паскудой, прихватил с собой всех, кто наверняка замешан в этой истории. Я невольно опять взглянул на сексуальную секретутку, которая как специально опять провела кончиком языка по своим губам. У меня от этого аж стояк образовался. Что ж, пока проверим тех, кто остался, а там видно будет. Глава 17. Проверка сотрудников обкома выявила 7 взяточников и 6 бездельников, которые совершенно не понимали специфики работы обкома и держались на своих должностях инструкторов лишь благодаря лизоблюдству. Их языки вылизывали задницы вышестоящих начальников, которые млели от потока лести и считали этих бездельников самыми перспективными кандидатами на повышение. Райков заглянул в столовую, где я и наша охрана обедали, и махнул рукой: «Юрий Вячеславович, я добегу до райкома, он буквально в 2 кварталах. Здесь я уже всех, кто не уехал, проверил. Владимир Леонидович, возьмите с собой 2 человека охраны». Двое мамлеев, допивая компот, подскочили и поспешили за нашим гипнотизером. 2 вечных капитана вели наблюдение за входом в обком, щелкая семечки подсолнечника. На заднем сиденье москвича сидели 3 уголовников, которых вытащили из камеры в СИЗО, пообещав им развал дела о поножовщине в обмен на убийство гипнотизера. Хотя автомобиль припарковали в тени, все равно за несколько часов ожидания салон нагрелся, и уголовники начали бузить: «Слышь, граждане начальники, мы сколько еще здесь жариться будем? Мы же не стейки, а люди. Еще немного и у нас точно крыша поедет». Юдин, преодолевая сонливость, возразил: «Мы же тоже сидим с вами в одинаковых условиях и не жалуемся. Менты не люди». Сплюнув в окно, возразил Урка, откликающийся на Косова, за плечами которого были уже 3 ходки, последняя была на Строгаче, где Косой был паханом своего отряда. Второй арестант с погонялом шило добавил: «Людьми на зоне называют только высшую касту заключенных, только блатных, живущих по воровскому закону». Третий с погонялом Макар тоже не выдержал: «Граждане начальники, может, организуете нам по холодному пивку? Вон пивная бочка стоит и очередь всего 5 человек. Пока пиво не выпьем, никуда из этого недоразумения, названного автомобилем, не выйдем». Темнов вздохнул и, достав из кармана 1,5 рубля, протянул их Косому: «Давайте только по-быстрому». Урки довольно покинули москвич и не спеша потопали за пивком. Юдин облизнулся: «Может, и мы по кружечке навернем?» Темнов с сомнением посмотрел на напарника и кивнул: «Хорошо, по кружечке можно, но только по одной». Покинув тесный салон, одетые в штатское менты рысцой бросились к пивной бочке, нанятые ими уголовники уже смаковали «Жигулевское». В этот момент из здания обкома вышел Райков в сопровождении 2 вооруженных мужчин. «Вот блин». Заметив клиента, Темный толкнул напарника: «Смотри, вон он вышел. Я отвлеку охрану, а ты гони эту гопоту скорее, пока не поздно». Юдин подскочил к уркам: «Хорош, потом допьете. Клиент вон в сторону горкома топает». Зэки нахмурились, но кружки оставили и устремились за Темновым, который, ускорившись, догнал охранников и, предъявив удостоверение, важно произнес: «Граждане, остановитесь, я капитан милиции Темнов. Предъявите, пожалуйста, ваши удостоверения и разрешение на оружие». Райков поначалу остановился, затем продолжил свою дорогу. Младшие лейтенанты достали удостоверения, разрешение на ношение оружия указано в удостоверениях. Косой, стараясь не смотреть на охранников, прошел мимо и, ускорив шаг, догнал гипнотизера. Достав нож, Косой нажал на кнопку, лезвие ножа выскочило, привлекая своим щелчком внимание охранников. Нож пошел в почку Райкова, когда один из его охраны успел передернуть затвор, досылая патрон в ствол. Автомат был заранее снят с предохранителя, поэтому выстрел прозвучал почти мгновенно в момент досыла патрона. Пуля ударила Косому в спину, бросая его вперед. Его рука дрогнула и вместо почки лезвие вошло в 5 сантиметрах от нее. Макар с Шилом после выстрела подорвались бежать, но были ранены 2 короткими очередями по ногам. В следующий момент охранники уложили на асфальт Темнова. Я медленно пил виноградный сок, когда неподалеку раздались автоматные выстрелы. «Вызовите немедленно скорую», — крикнул я, пробегая мимо милиционера на посту около выхода, контролирующего прохождение в здание посетителей строго по партийным билетам. Вместе с моей охраной я выскочил из обкома и буквально в 100 метров от входа увидел лежащего Райкова и 2 из охраны, с помощью имеющихся у них индивидуальных пакетов, оказывающих ему медпомощь. Рядом валялся труп и 2 раненых в ноги орали от боли, пересыпая слова матом. Скорая подъехала буквально минут через 5. Как оказалось, жизни моего сотрудника ничто не угрожало. Медики заодно перевязали раненых бандитов, которых хотел забрать подъехавший милицейский патруль, но я дождался еще одной скорой и раненых в сопровождении 3 охранников отправил на ней в больницу. Капитана милиции, который, по словам охранников, он их отвлек от охраняемого, я приказал своим спецам вести в обком для допроса. Через 10 минут капитан Темнов не выдержал 3-минутного издевательства над его организмом и раскололся до самой задницы, сдав нанявшего его Июдина начальника областного ОПС. Написав собственноручно признание, Темнов был отправлен в комитетскую тюрьму, а я вызвал начальника собственной безопасности МВД Свердловской области. Дождавшись его появления, я ознакомил его с показаниями Темнова. «Товарищ полковник, вам следует силами своих сотрудников задержать подельника Юдина, а мы с вами едем в УВД области. Будем допрашивать одного из организаторов покушения на сотрудника Генеральной прокуратуры. Вы считаете, что организаторов несколько? Уверен, сейчас мы все выясним». Юдин со стороны наблюдал за фиаско покушения и на ватных ногах поспешил к своему москвичу. Стараясь не паниковать, капитан подъехал к УВД области, поспешив к своему начальству с неутешительным докладом. Выслушав сбивчивый рассказ своего подчиненного, полковник приказал: «Ну вы и идиоты, 2 капитана, тебе есть где залечь на дно, я же не опер, это у них свои норы есть, а мне кроме как к тестю и податься некуда». Полковник поднял трубку и набрал начальника ОПХС с города Алапаевска: «Капитан, тебе задание спрятать капитана Юдина так, чтобы ни одна собака не нашла». Через полчаса в кабинет полковника вошли московский генерал юстиции и начальник службы собственной безопасности области. С ними были пара младших лейтенантов. Начальник УВД, у которого собрались его заместители, слушал своего зама, отвечающего за оперативную работу: «Товарищ генерал». Проходя мимо кабинета начальника ОПС, я слышал приглушенные стоны. Его наверняка сейчас пытают эти держиморды из собственной безопасности. «Вы же знаете, полковник Слизняк сдаст нас всех скопом, а возможно уже строчит на нас донос. Что-то нужно решать, еще 5 минут подождем и вместе с ним в соседние камеры отправимся». Начальник УВД поднял трубку и набрал свою квартиру: «Зиночка, хватай все наши заначки и немедленно, ты слышишь, немедленно на поезд и к тетке. Меня сегодня арестуют. Не реви, прощай». Повернувшись к своим подчиненным, начальник УВД с отчаянием в голосе произнес: «Ну что, товарищи, мы с вами решили, что достойны пожить лучше других, теперь пришла пора за это расплачиваться. Предлагаю не дожидаться пыток и самим написать про все наши прегрешения». Я удивился, когда в кабинете начальника УВД он и его заместители ожидали ареста с написанными заявлениями о явках с повинной. «Товарищ генерал-лейтенант, что подвигло вас, сотрудника МВД, пойти на нарушение социалистической законности, На мой вопрос генерал поморщился. Я как член партии выполнял все указания наших секретарей обкома. Да, я понимал, что их указания далеки от законности, но я был уверен, что и Николаев, и Рябов смогут перебраться в Москву, и я займу место первого секретаря обкома. Именно поэтому я помогал создать в области нелегальные пошивочные цеха и завод левой водки. Благодаря моему участию в организованной преступной группе чиновников горкома и обкома все мои сотрудники смогли получить внеочередное жилье, пускай даже однушку, но свою. Я смог людей из бараков выселить. Своим квартиры дали, а остальной народ продолжал в коммуналках и бараках да общагах тесниться. Да, я не в состоянии всех сделать счастливыми. Хотя я попробовал на заседании обкома заикнуться о строительстве дополнительного жилья за счет левых заработков. Но куда там, никто не захотел даже годового дохода лишиться. Большие деньги оказывают разлагающее влияние на многих людей. Я согласно кивнул, припомнив взяточницу, занимавшую высший пост в Узбекистане. А ведь председатель Верховного Совета Узбекской ССР тоже вышла из самых низов. Прав товарищ Сталин, сказавший, не власть портит людей, а наоборот, самые испорченные люди больше всего тянутся к власти. Я кивнул на начальника местной службы безопасности, этот тоже в доле, больно подозрительно, при таких ваших левых заработках и безопасники не в курсе. После моих слов безопасник аж побледнел. Начальник УВД усмехнулся, нет, это же обычный доносчик, стучал всегда по поводу и Бизонова непосредственному начальству на своих коллег, то сдаст их совместную выпивку после работы, то недовольство руководством донесет, а сам не в оперативной работе, ни в своем следствии ни ухом ни рылом. Вот и двигали его вверх лишь бы подальше от коллектива, а вот его заместитель, тот да, покрывал наши дела за долю малую. Обсники вообще обнаглели, что в Свердловске, что в районах, каждый свое дело ставил, один магазин, другой, кафешку. Я даже не знаю, где вы столько нормальных людей найдете вместо наших хапуг поставить. Вот и все, все что знал, рассказал. Надеюсь, не в черную зону нас отправит. Я едва заметно пожал плечами, часть обязательно туда отправится, но вы как осознавший свое падение, будете отбывать срок на красной зоне в Нижнем Тагиле. Есть, правда, либералы, которые хотят увеличить число таких зон. Но я считаю, что зная о более сносных условиях содержания у сотрудников силовых ведомств лишний раз возникнет соблазн нарушить закон. А вот зная, что тебя ждет жизнь вместе с теми, кто ненавидит сотрудников МВД и может при случае или заточку в брюхо воткнуть, или под шконку загнать. Не успел я покинуть здание УВД, закончив оформление отстранения для одних с проведением служебного расследования и ареста для других сотрудников собственной безопасности области, меня разыскали из военной прокуратуры, товарищ Карпович, только что застрелился командующий округом. Он оставил записку, в которой признается в участии заговора вместе руководством обкома против ЦК КПСС. Я понял, доставьте, пожалуйста, эту записку в обком, я буду в кабинете первого секретаря. Уже из обкома я набрал Москву. Доброго дня, товарищ Черненко. Ситуация здесь хуже, чем вы думали. Докладывайте. В области руководством обкома создана организованная преступная группировка, с помощью доходов от подпольных цехов и заводов обеспечившая вербовку новых членов. Также за лояльность преступники расплачивались квартирами. Прошу направить в область расширенную следственную бригаду из сотрудников Генеральной прокуратуры и КГБ. Помимо руководства райкомов, горкомов и обкома Свердловской области, в заговоре участвуют партийцы еще 10 областей. Целью объединения секретарей обкомов является захват власти в ЦК и низложение всех членов Политбюро. И в чем же причина недовольства регионов Центральным комитетом? Возвращением контроля над партийными чиновниками любого ранга и утратой практически безграничной власти над государственными органами. Почти все сотрудники силовых ведомств вовлечены в подпольную преступную группировку. Чтобы избежать ответственности, руководители обкома организовали два покушения на нашего гипнотизера. Причем при удаче первого погибла бы вся группа. Наш водитель чудом ушел от тарана грузовика, водитель которого был нанят директором строительного комбината Ельциным. Второе покушение уже организовали сотрудники УВД области. Как только найдутся все главные виновники покушения, они будут арестованы и наша группа вместе с ними вернется в Москву. В Москву полетят под конвоем только твои преступники, а ты, Юрий Вячеславович, назначен в РИА первого секретаря Свердловского обкома партии, с помощью гипнотизера подберешь новые кадры и для обкома, и для горкома, не забудьте про кадры МВД и прокуратуры, ты же наверняка захочешь под гипнозом проверить их. Вот когда кадровый голод устранишь хотя бы на 70%, сможешь отпустить товарища Райкова. А пока пусть подлечится и продолжает выводить на чистую воду всех взяточников и оборотней. Товарищ Черненко, прошу в таком случае направить моих друзей мне на помощь. Петров мне нужен как в РИА начальника УВД, а Станкевич как в РИА начальника областного управления КГБ. Я считаю, что прежний начальник комитета, при котором существовал весь этот бардак, недостоин руководить даже отделом. Напыщенный дурак, который за счет преследования инакомыслящих сделал себе успешную карьеру. Я поговорю с председателем комитета и с министром внутренних дел. Думаю, с этим проблем не будет. Через неделю оба моих друга прибыли в Свердловск, и мы вместе с моей охраной выехали на природу. Осенний день выдался на удивление теплым, и мы с удочками удобно расположились в складных креслах-шезлонгах. Между нами стояли раскладные столики, на которых на подносах лежали вареные раки и пара пятилитровых бидончиков с пивом. Семен насадил червяка и забросил снасть в воду. Умеешь ты удивлять, Юриц. Я только сдал экстерном экзамены и поступил в аспирантуру, как меня будто поленом по голове, назначение в РИА начальника областного управления, на генеральскую должность, пусть даже и временно. Звоню Генке, а он, оказывается, тоже получил назначение на в РИА начальника УВД той же области, куда ты рванул в командировку. Значит, ты, став в РИА первого, не забыл о своих друзьях? Я кивнул. Сёма, ты прикинь, в ваших делах будет отметка о руководстве управлениями области. Это стопроцентный трамплин вверх. Пускай даже вы проработаете в этих должностях всего месяц, следующее назначение будет наверняка весомым. Мы все трое двигаемся к Олимпу власти просто семимильными шагами. Семен, увидев, как поплавок нырнул, умело подсек и, радуясь как ребенок, вытащил карася размером в полторы ладони, а вот и первый улов. Предлагаю обмыть, глядишь, и дальше поклевка будет. Выпив по кружке разливного пива и закусив вареными раками, мы буквально за 15 минут поймали еще пятерых карасей. Сёма довольно присвистнул. Ну, уже на жареху наловили. Я представил этих карасей на сковороде со сметаной, уже слюни потекли. Кстати, что там с этим козлом, который вместе с еще двумя такими же пидорами Советский Союз развалил? Ельцин — один из организаторов покушения на нашу группу и уже в Москве кается в своих грехах и в участии в заговоре против ЦК, сдавая всех, кого только знает. Теперь он будет использовать свое строительное образование на строительстве БАМа, а скорее всего просто будет тупо лес валить. Семен ухмыльнулся, и здесь, сука, отметился. Его прямо тянет в говно окунуться. Я рад, что его затея провалилась, и ты, дружище, жив и пьешь с нами пивко. Жаль, конечно, что он отсидит и выйдет. По-хорошему, по нему еще один ледоруб плачет. Как думаешь, Юриц, куда тебя направит после Свердловска? Обратно в генпрокуратуру? Никто меня с должности заместителя генпрокурора не снимал. Я по-прежнему как начальник СБ отвечаю за партийные кадры. Если я смогу показать Политбюро, что справляюсь и как руководитель службы безопасности, и как партийный руководитель областного уровня, возможно, мне дадут в дальнейшем усидеть на двух креслах. Я бы, к примеру, не прочь стать для начала первым секретарем Московской области, а затем пересесть в кресло первого московского горкома, оставаясь при этом начальником службы безопасности, дающий мне контроль за любым членом ЦК. Как там наш сенсей, когда он уже женится? Петров пожал плечами, а Семен ответил: наш головня все сомневается, не будет ли ему стыдно смотреть в глаза своим товарищам по подполью, мол, делает карьеру, держась за юбку. Я подсек еще одного карася и возмутился, вот ведь, принципиальный, он и так хорошо взлетел, а если еще через Брежневу лишний раз за нас словечко замолвит своему тестю, это только для пользы наших летучих мышей будет. Надо бы ему позвонить, намекнуть на ускорение принятия нужного решения. Глава 18. После проверки гипнозом больше половины чиновников Свердловской области были исключены из партии и отправлены работать на самые низовые должности согласно полученного ими образования. Не повезло тем, кто учился в партийных школах, им пришлось искать работу грузчиков и дворников, так как больше ни на что они не были способны. Кадровый вопрос я решил в течение 2 недель, я попросил сознательных пенсионеров откликнуться на призыв партии и вернуться на те должности, которые они прежде занимали. Гипноз показал, что почти 90% откликнувшихся были настоящими коммунистами и отличными специалистами, за счет которых УВД и облисполком полностью закрыли неожиданно образовавшиеся вакансии в милиции, торговле, в руководстве предприятиями области. Также по моему приказу в УВД подняли дела уволенных сотрудников. Из них почти 70% заставили написать по собственному желанию за их непримиримость и нежелание закрывать глаза на нарушение законности. С легким сердцем я отправил порядком вымотавшегося гипнотизера в Москву, наградив его за работу семейной путевкой на лечение в течение месяца в одном из санаториев Золотых Песков Болгарии. После новогодних праздников я собрал расширенное заседание обкома. Оглядев лица членов обкома, я не заметил в их глазах потухших взоров. Наоборот, передо мной сидели люди, готовые свернуть горы. Семен мне подмигнул и тут же придал лицу суровое выражение истинного чекиста. Гена был бледен и с кругами под глазами, все праздники он как иступленный провел на работе. «Товарищи, я взял указку и подошел к висящему на стене листу ватмана, на котором были крупными знаками отмечены параметры жизни области. Взгляните, на сегодняшний момент в нашей области после начала 60-х годов бараки уступали место другому поколению дешевого жилья, так называемым хрущевкам. Но при этом еще не сделан акцент именно на барачной проблеме. В прошлом году вышли в свет посвященные этой проблеме постановления Совета министров РСФСР 807 и 848 с одним и тем же названием «О мерах по улучшению эксплуатации жилого фонда и объектов коммунального хозяйства». В Свердловской области насчитывается 2355 бараков площадью около 910 тысяч квадратных метров, в которых проживает почти 90 тысяч человек. К этим цифрам следует добавить и 29 тысяч квадратных метров подвального жилья, в том числе жилые помещения, пол которых был более чем наполовину высоты помещения. Я ставлю перед исполкомом задачу весной начать строительство в области 5 кирпичных и 10 бетонных заводов. Подготовьте на примере стандартных проектов расчеты потребных материалов и их стоимость. УВД обеспечить порядок при перемещении из Средней Азии в область строительных бригад, которые там, у себя дома зачастую простаивают из-за преступных темпов строительства. Но это головная боль руководства тех регионов. Около строительных площадок новых предприятий спешно возведите деревянные общежития для приезжих. Работа на стройках должна вестись в 3 смены без остановки. Наша задача за 5 лет сократить барачное жилье минимум в 6 раз. Следующий вопрос. В прошлом году родился миллионный житель Свердловска. Предлагаю подать заявку на проектирование городского метрополитена. Для начала вполне хватит пары линий, которые бы пересекали город с запада на восток и с севера на юг. Весной необходимо начать бурение скважин для геологической разведки в рамках изучения возможностей по строительству метрополитена. Следующий вопрос. Я предлагаю сейчас, зимой, пока в области нет особых авралов, организовать 2 комиссии. Одну по проверке детских домов и интернатов. Другую по проверке условий содержания психиатрических клиник и домов для престарелых. После того выявленного бардака в области мне кажется, что в этих учреждениях наверняка существует беспредел в отношении тех, кого государство взяло на свое иждивение. В состав комиссии войдут представители облисполкома, обкома партии, МВД, прокуратуры, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Если нет возражения, перейдем к текущим вопросам. В конце февраля Брежнев вместе с Черненко гулял по очищенным от снега дорожкам на своей даче в Заречье 6. Саму землю генсек получил от партии в 60-м году. Проект изначального архитектурного сооружения был скромен, просторная деревянная постройка без лишних изысков, с маленьким и уютным кабинетом. Как там твои сотрудники в Свердловске? Леонид Ильич шел не спеша, наслаждаясь солнечным утром, не наломали дров, получив такую власть в масштабах области. Ты знаешь, Леонид Ильич, эта троица дружно тянет возложенный на них воз, не жалуясь на сложности, а решая их по мере возникновения. Удивительно, но Карпович умудряется, сидя на двух стульях, решать все задачи и как первый секретарь обкома, и как начальник службы собственной безопасности ЦК. Вот как, а поподробнее. Юрий наладил руководство службы из Свердловска, изредка вылетая туда, где требуется его личный контроль. Для него не важно, в каком кабинете он сидит. Он держит всех своих сотрудников и в Москве, и в регионах буквально в ежовых рукавицах. Парень работоспособный и умеет видеть проблемы на перспективу. Его службу, в отличие от партийного контроля, пильши боятся до панического ужаса. Его сотрудники не вникают, как Центральная контрольная комиссия КПСС, в личную жизнь членов партии. Им не интересно, кто и с кем изменяет своим женам. Они ищут крамолу в действиях партийных руководителей, которая наносит вред социализму в целом. Практически полностью из рядов партаппарата поганой метлой вычищены хамелеоны и лизоблюды, помыслы которых заключались лишь в желании вкусно жрать и сладко спать, взирая сверху вниз на народ, которому они по идее должны служить. На данный момент все заговорщики из 10 регионов разоблачены и частично ждут суда, а частично, лишившись партбилета, вынуждены трудиться дворниками, вахтерами, комендантами общежитий. Брежнев остановился и уточнил, а как Юрий проявил себя в должности в РИА первого секретаря области? Ну, о его желании строить в Свердловске метрополитен я в курсе, а как обком под его руководством контролирует работу предприятий области? Карпович составил план строительства новых заводов по производству стройматериалов и план строительства жилья на 5 лет. Согласно его расчетам, область полностью избавится от бараков и полуподвального жилья, и люди переселятся в комфортабельные жилые дома. Для выполнения строительного рывка из южных регионов планируется переброска в область строителей, которые не заняты из-за малого количества объектов строительства в Средней Азии. Знаешь, Леонид Ильич, я думаю, что нужно менять руководство южных регионов, если их строительные бригады простаивают без дела. Согласен. Если не чешутся и не закладывают в планы пятилеток увеличение строительства жилого фонда, будем гнать их поганой метлой. Месяц назад по инициативе Карповича обком создал комиссии по проверке детских домов, домов престарелых и спецклиники для психических больных. Проверки выявили просто массу нарушения закона. До государственных иждивенцев доходит хорошо, если половина продуктов питания. Воруют буквально все. Дети и старики ходят в штопанном рванье, воспитатели и санитары применяют рукоприкладство. В детских домах и интернатах порядки напоминают зону, в которую частенько и попадают выпускники после совершеннолетия. В нескольких детских домах выявлены случаи изнасилования персоналом и старшими воспитанниками девочек. В психушках и того хуже, там вообще некому жаловаться на беспредел санитаров. Карпович потребовал от облисполкома немедленно обеспечить новым персоналом эти заведения, отдав под суд старый. Юрий отправил приказ своим сотрудникам заняться повсеместной проверкой подобных учреждений в своих регионах. Скоро намечается проверка условий жизни заключенных в местах лишения в Свердловской области. По ее результатам, я чувствую, придется вставить фитиль нашему министру внутренних дел. А не пора ли нам в таком случае назначить Карповича и его друзей полноценными руководителями без приставки в РИА? Полностью согласен. Эта молодежь, на удивление, отлично справляется на своих постах со своими обязанностями. Станкевич даже на всех оборонных предприятиях провел профилактические меры по выявлению шпионажа, и благодаря этому раскрыта шпионская сеть в особом конструкторском бюро номер 9, отвечающем за проектирование и разработку артвооружения различных классов, танковых пушек, пушек и гаубиц для самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий и реактивных установок. Хорошо еще, что шпионы, завербованные американцами, трое сотрудников КБ, не успели вынести с территории завода пленки с переснятыми чертежами. После этого случая Станкевич ввел просто драконовские меры по обеспечению секретности на всех оборонных предприятиях. Составленную им методичку для сотрудников особых отделов теперь ввели по всему Советскому Союзу. Брежнев задумался, что-то прикидывая в расстановке своих людей на всех значимых местах, и приказал: «Вот, что, Константин, я с тобой полностью согласен, назначаем всех троих без этого в РИА, и пусть они в течение этого года наводят порядок в Свердловской области. А вот после следующего Нового года мы с тобой покумекаем, куда нам этих ребятишек пристроить. Я вот сейчас подумал, мы в прошлом году на московский горком поставили Гришина, а у него проблемы с сердцем, боюсь, не вытянет он такую нервную работу. Может быть, Виктора Васильевича через год переведем на более спокойную работу, а вот на его место мы поставим Карповича, он к тому времени партшколу закончит. Если Юра сможет Москву так же, как он сейчас область по-хозяйски в узде держит, в кулаке удержать, значит, я в нем не ошибся, и он после небольшого стажа в секретарях ЦК вполне сможет занять место погибшего товарища Суслова. Как думаешь, потянет Юра вопросы идеологии нашей партии?» «Вполне. Парень башковитый не по годам. А с Петровым что? Он же тоже партшколу закончит. Может, моим заместителем назначить? Я не вечен, а в плохие руки общий отдел отдавать не хочется. А их третьего друга, Станкевича, предлагаю на место председателя КГБ готовить. Брежнев возразил, на место Судоплатова я думал своего будущего зятя поставить. Черненко пожал плечами, головня, конечно, кандидатура стоящая, но он, к сожалению, не стратег. Все, что касается операций, касающихся разведки и диверсий, твой зятек потянет, но для руководства комитетом требуется человек другого уровня. Я уверен, что Станкевич парень головастый, и после обучения в аспирантуре предлагаю направить его сначала в первое главное управление одним из заместителей, а через пару-тройку лет во второе главное управление также заместителем начальника управления. Станкевич, попрактиковавшийся в разведке и в контрразведке, сможет в дальнейшем руководить всем комитетом. Да он уже сейчас на генеральской должности прекрасно справляется. Мне уже Судоплатов вопрос задал, мол, не может областью руководить всего лишь капитан, как ему быть? Я и посоветовал присвоить Станкевичу подполковника, если он за полгода не наделает глупостей, вполне заслуженно получит полкана. А на этой должности вполне можно полковника держать с перспективой присвоения генерала. Хорошо, убедил, так и поступим. Судоплатов вызвал Эйтингона. Когда он зашел в его кабинет, Павел Анатольевич спросил, «Наум, чаю будешь?» «Не откажусь». «Чего звал?» «Паша, как у тебя идет подготовка операции «Сатана»?» «Все полностью готово. Снайперы завтра займут свои места и будут вести огонь и по полиции, и по демонстрантам. Значит, завтра. Что ж, буду ждать киносъемку. Мы направили несколько человек с аккредитацией ТАСС. Февраль в Вашингтоне выдался, как всегда, холодный. Днем температура поднялась до 3 тепла, однако, несмотря на это, все центральные улицы наполнялись колоннами негров, среди которых встречались и белые жители Америки. Сегодня, 12 февраля, в столицу США съехались негры со всех крупных городов, которые организованно приобрели железнодорожные и автобусные билеты, чтобы пройти к Белому дому в день рождения Авраама Линкольна, подарившего их предкам свободу. В руках у обмотанных шарфами негров были плакаты, цветные тоже люди. «Америка, ты нам должна за эксплуатацию наших предков, белые должны просить у нас прощения за рабство наших прадедов». Полиция попыталась было остановить демонстрантов и не дать им двигаться к центру города, но негров было слишком много, и они, как весной вышедшая из берегов река, поглотили и буквально затоптали копов, которые оказались слишком хилой плотиной. Негры на руках несли Мартина Лютера Кинга как знамя, по очереди передавая его своим товарищам. Из станции метро выплескивались все новые волны чернокожих, и город стал напоминать спрута. Все улицы, ведущие к Белому дому, сверху казались конечностями моллюска. Белый дом был оцеплен копами в три ряда. С мегафонами негров пытались убедить разойтись. Однако Кинг, взяв в руки такой же мегафон, сам обратился к толпе. «Братья, я еще застал времена, когда неграм было запрещено учиться вместе с белыми, когда мы были гражданами третьего сорта в своей стране. Нам хотелось иметь право сидеть не только на задних местах для негров, вставая и уступая места белым, если места для белых уже все заняты. Нам захотелось в поездках селиться не только в мотелях для черных, но и в лучших гостиницах». В начале 1955 года Клодет Колвин отказалась встать и уступить место мужчине, ведь у нее кожа была черная, а у мужчины – белая. Тем самым она нарушила закон и должна была ответить в суде, если бы не ее возраст. Судить несовершеннолетнюю Колвин все же не решились. Зато когда в совершеннолетняя Роза Парк тоже отказалась уступить свое место белому, на нее спустили всех собак, ведь надо было поставить негров на место. «Мы собрались здесь, чтобы спросить президента Джонсона, когда люди с иным оттенком кожи станут чувствовать себя в этой стране полноценными гражданами». Когда вождь темнокожих замолчал, толпа стала сканировать Джонсона к ответу. Джонсона к ответу. В это время президент поглядывал в окно на толпу с помощью бинокля и нервно покусывал губы. Эти черные неблагодарные свиньи забыли, благодаря кому в стране прошли крупные преобразования по защите прав человека. В частности, 4 года назад им был подписан закон о гражданских правах, предложенный годом ранее президентом Кеннеди и запрещающий расистскую дискриминацию. Линдон Джонсон провел также реформы здравоохранения США, введя медицинское страхование для малоимущих, Medicaid, и пенсионеров, Medicare, в 1965 году. Президент разочарованно смотрел на беснующуюся толпу. сколько он сделал для страны, только почему-то этого никто не ценит. При нем США начали оказывать значительную финансово-экономическую помощь режиму Пак Чон Хи в Южной Корее. В марте-апреле 1964 года при поддержке США в Бразилии было свергнуто просоветское демократическое правительство Жуана Гулларта. В апреле 1965 года в рамках провозглашенной доктрины Джонсона США отправили войска в Доминиканскую республику и установили там лояльное правительство. Джонсон был уверен в необходимости интервенции, утверждая, что коммунистические элементы пытались взять под контроль движение мятежников. В сентябре 1966 года США частично вывели свои войска из Доминиканской республики. Главным внешнеполитическим событием периода президентства Джонсона стала война во Вьетнаме. США поддерживали правительство Южного Вьетнама в его борьбе с коммунистическими партизанами НФАЮВ, которые, в свою очередь, пользовались поддержкой Северного Вьетнама. В августе 1964 года после двух инцидентов в Тонкинском заливе Джонсон приказал нанести ответные удары с воздуха по Северному Вьетнаму и добился принятия Конгрессом резолюции о поддержке любых действий, которые президент сочтет необходимыми для отпора нападению на вооруженные силы США и предотвращения дальнейшей агрессии в Юго-Восточной Азии. Численность американских вооруженных сил во Вьетнаме увеличилась с 20 тысяч при Кеннеди до почти 540 тысяч. Он всеми силами боролся с советской заразой, оберегая свою страну от разрушения. И вот теперь эта черная неблагодарность. Услышав выстрелы, охрана президента повела его к вертолету, и он пока бежал, подталкиваемый своим охранником, никак не мог взять в толк, кто открыл стрельбу. Стреляли присланные из Союза снайперы, первыми выстрелами убив Кинга, который в Ри должен был погибнуть в начале апреля, и его окружающих людей. Следующий залп был сделан по полицейским, которые тут же открыли огонь по толпе, которой некуда было бежать. Сзади все напирали и напирали прибывающие негры, и разъяренные демонстранты кинулись на копов, которых буквально растерзали на части. Вызванные войска, в том числе Национальная гвардия, еще целый месяц вели бои против успевших вооружиться демонстрантов, пока президент не решился на перемирие. На него надавил Конгресс, который не одобрил войну в столице страны. Глава 19. Вот и закончилось наше правление на Урале. Прошел год, как мы с моими друзьями трудимся здесь после утверждения нас полноценными руководителями Свердловского обкома, УВД и КГБ Свердловской области. После новогодних праздников 69 года первым отозвали Семена, его ждала учеба в аспирантуре КГБ, пока он учился заочно. Сейчас же его решили перевести на дневное отделение, решив сократить срок его обучения. Я, собирая свои вещи в кабинете первого секретаря обкома, взял со своего стола фотографию в рамке, на фото улыбались в центре сенсей в белом костюме и мы, его лучшие ученики в одинаковых. Снимок был сделан в прошлом году в конце августа. Наш головня все-таки женился на Галине Брежневой, которая вместе с нашими родными так увлеклась продюсерством, поставляя в СССР звезд эстрады кино, что никакие аферы с бриллиантами и шубами для нее не представляли интерес. Головню Галина полюбила по-настоящему за его характер, брутальность, за его харизму супермена. Галина была довольна, что ей достался настоящий мужик с большой буквы, который мог довести свою женщину до нескольких оргазмов за ночь. Головня даже приохотил свою избранницу каждый день заниматься тайцзи. Свадьбу отмечали в Праге. Помимо тестя был весь ЦК в полном составе, все члены правительства были также приглашены. Головня же пригласил всех своих армейских друзей, в том числе и наших родителей. Наши отцы, вырвавшиеся из стен академии для обучения, с доброй завистью обнимали своих сыновей, обогнавших их в званиях. Генка тоже успел жениться на той, которую он ждал, зная от нас имя своей будущей жены. Их свадьба прошла в сентябре здесь, в Свердловске. Открылась дверь, и в мой уже бывший кабинет залетел довольный Петров. «Ты все еще не собрался?» «Нет, не вовремя этот перевод, у меня еще столько дел осталось в области». «Ты чего сияешь, как начищенный пятак?» «Получил назначение заместителем Черненко». «Представляешь, я теперь заместитель начальника общего отдела ЦК. Мне уже поручено подготовить подразделение спецназа, которое может решать любые задачи». Понизив голос, добавил, вплоть до работы за границей. В задачи этого подразделения входит ликвидация, профессиональная слежка, охрана первых лиц государства и даже смена режимов в других странах. Для начала штат определен в 300 человек. Поздравляю. Отличный взлет. Теперь ты сможешь со временем занять место своего начальника. А куда же теперь тебя? Мы же оба окончили партшколу. Я пожал плечами. Прикинь, не знаю. Однозначно я остаюсь руководить службой собственной безопасности при ЦК. Ну и с должности заместителя генерального прокурора СССР меня никто не снимал. Но помощник Брежнева Цуканов предупредил меня, чтобы сразу после приземления в Москве меня будет ждать машина, которая доставит меня в Кремль. Даже самому интересно, куда меня хотят направить. Жена вместе с мамой должна дома стол накрыть, рассчитывая, что я не задержусь после прилета. Придется позвонить, предупрежу, что задержусь. Как учеба у твоей Юли? Еще не передумала медиком быть, отличница. Хвасталась недавно по телефону, вот блин, целый год как на свиданке сюда моталась. Хорошо, что мы не на Западе и билеты на самолет сущие копейки стоят. Вчера в программе «Время» показывали успехи Дубчика, который в прошлом году на волне своей растущей популярности, вызванной его выступлениями в защиту интеллигенции, поставленный в жесткие рамки государственного контроля существующим режимом президента Антонина Наводного, занимавшего одновременно пост первого секретаря ЦК КПЧ, превратился в признанного лидера оппозиции против консервативных неосталинистов, доминировавших в руководстве чехословацкой компартии. Он пришел к выводу, что страна нуждается в обновлении государственного аппарата, создании принципиально новой модели социалистической демократии, которая могла бы соединить лучшие традиции социалистического строительства в странах социалистического лагеря и достояния европейской социал-демократии, что было созвучно общественным настроением, требовавшим радикальной демократизации, гласности, свободы слова и печати. Пользуясь решением Брежнева отойти от централизации экономики и расширить участие рабочих в управлении через профсоюзы, Дубчик смог поднять экономику своей страны в два раза. Я кивнул, в этой реальности танки в Прагу не вошли, так как все страны Варшавского договора перестроили свою экономику, оставив государственное управление только на стратегически важными предприятиями. Остальные были акционизированы составлением 51% акций государству, а остальные акции – проданы иностранным компаниям и физическим лицам. Прошел закон о создании с нуля предприятий на собственные средства, или на заемные, в том числе для иностранных инвесторов. Да и Китай стал надежным союзником, его лидеры были обязаны своими жизнями и они после смерти Мао смогли наладить отношения с Москвой, которая на весь мир заявила о предателе Хрущеве и о продолжении политики Сталина, вернув его артели и кооперативы. Правда, русские пошли дальше, разрешив частную собственность. Но пример всех стран Варшавского договора и СЭФ в частности убедили китайцев в правильности выбора нового поворота в развитии социализма. В Варшавский блок помимо Китая вошла и Греция, а Албания в прошлом году осталась в блоке, так как не было ввода танков в Прагу и Москва снова повернулась лицом к Хаджи, убедив того последовать демократизации своей страны. Генка продолжил, прикинь, после того, как американцы на весь мир заявили о планируемом ими пилотируемом полете на Луну в июле месяце, полномочный посол СССР Ван заявил, СССР предлагает создать международную комиссию по проверке отсутствия мошенничества и мистификации США всего мирового сообщества, есть опасения, что у США нет технической возможности отправить людей на Луну. Мой друг не выдержал и расхохотался. Во время голосования США наложили вето на наши предложения и теперь СМИ трезвонит о переносе сроков полета Аполлона 11 на 70-й год. Я вздохнул, вчера не было сил на просмотр новостей, но зато я в курсе будущих событий. Уже 14 и 15 января в космосе состоится стыковка двух наших пилотируемых кораблей. В марте этого года ливийский революционер Муаммар Каддафи свергнет поддерживаемую Западом синусидскую монархию Идриса. Придя к власти, Каддафи превратит Ливию в республику, управляемую его советом революционного командования. Правя посредством своих указов, он депортирует итальянское население Ливии и изгонит западные военные базы, укрепляя связи с арабскими националистическими правительствами, особенно с Египтом Гамаля Абдельнасера. Он будет безуспешно выступать за панарабский политический союз. Будучи исламским модернистом, он введет шариат как основу правовой системы и будет продвигать исламский социализм. Он национализирует нефтяную промышленность и использует растущие государственные доходы для поддержки вооруженных сил, финансирования иностранных революционеров и реализации социальных программ, в которых особое внимание будет уделяться жилищному строительству, здравоохранению и образованию. Мы с Судоплатовым обсуждали нашу реакцию и пришли к выводу, что нельзя допустить, чтобы Каддафи превратил Ливию в новое социалистическое государство под названием Джамахирия, финансируя при этом глобальный терроризм в регионе и за рубежом. С Каддафи должен встретиться наш посол, поставив в известность ливийца о том, что СССР в курсе его планов. Ему предложат сразу после революции посетить СССР, где постараются придать его мозгам нужное направление. В ином случае, придется его ликвидировать, заранее подыскав среди революционеров более адекватного человека. Везет же вам с Семеном, вторую жизнь живете. Я вам даже завидую. Гена вздохнул. Вы как демиурги меняете историю. Я усмехнулся. Ну ты и сказанул. Кстати, ты когда сделаешь операцию? Петров отмахнулся. Да может и не будет никакого аппендицита, а ближе к 65 может и дам себя вскрыть. Дурень ты, пока организм молодой, лучше не терять момент и удалить свою слепую кишку. Убедил, летом выберу подходящий момент. В Кремле в приемной Брежнева пришлось полчаса подождать, шло какое-то совещание. Наконец оно закончилось и народ стал выходить. Одним из последних шел Гришин, при виде меня он нахмурил брови и покачал головой. Цуканов кивнул на дверь. «Леонид Ильич вас ждет, проходите, Юрий Вячеславович». Я вошел, Брежнев вышел ко мне навстречу и обнял. «Давненько мы с тобой не виделись, Юра. Завтра готовься, в Завидово поедем, Петрова твоего тоже возьмем. Он теперь вместе с Константином Устиновичем реформы в общем отделе ЦК будет проводить». Я между делом решил уточнить, «Владимир Ильич, чем я вдруг товарищу Гришину не угодил, так на меня сейчас зыркнул, будто я у него кошелек украл». Брежнев рассмеялся, он думает, что ты его должности первого секретаря лишил, я не стал его разубеждать, что к этому ты свои руки не приложил. Нашли мы Виктору Васильевичу более спокойное место в профсоюзах, он же сердечник и политбюро не хочет, чтобы он умер на рабочем месте. Вместо товарища Гришина московский горком возглавишь ты, Юра. Как думаешь, на двух стульях сможешь усидеть? Или нам тебя от руководства службы собственной безопасности ЦК отстранить? Я уверен, что справлюсь. Брежнев погрозил мне пальцем, эх, шельмец, не хочется из рук выпускать такой эффективный инструмент контроля всех членов партии. Ладно, не тушуйся, шучу я, шучу. Чем займешься в первую очередь, заняв в понедельник кресло хозяина всей Москвы? Есть у тебя какие-нибудь планы? Конечно, я тебя так ошарашил сегодня, но все же... В Свердловске ты неплохо развернулся, область раком поставил. Первым делом придется попросить денег на проведение в гостинице «Россия» дополнительных строительных работ. Брежнев удивился, так мы ее только год с небольшим как сдали в эксплуатацию, что там тебя не устраивает. Гостиница построена с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасности, однако введена в строй по личному распоряжению товарища Гришина, которому, видно, не терпелось как можно быстрее отчитаться за окончание строительства. Брежнев вздохнул, а ведь Политбюро потребовало от всех вертикалей власти никакого рвачества, никаких авралов к праздничным датам. И все равно мы наступаем на те же грабли. С гостиницей убедил, не дай бог пожар случится в двух шагах от Кремля, мы же все будем выглядеть идиотами. Заодно хочу провести несколько пожарных учений по спасению жильцов с таких вот высотных зданий. Учения необходимо провести по всей Москве. По их итогам я подготовлю доклад о состоянии пожарной безопасности в столице. Следующим моим шагом будет организация провокаций против сотрудников милиции. Брежнев удивленно замер, затем налил себе газировки. Не понял, какие еще провокации. Проверка сотрудников МВД на верность присяге. Во-первых, мои люди будут изображать выпивших с полными кошельками денег. Если патрульные захотят этих подвыпивших ограбить, то пойдут по этапу лес валить. Во-вторых, за развал уголовных дел будут предлагать взятки следователям, операм, их руководству, прокурорским и судьям. Самый верх МВД и прокуратуры мы с помощью гипнотизеров зачистили, сейчас будем зачищать низы. Очень не хочется, чтобы советские граждане страдали от произвола оборотней в погонах. Параллельно будут проведены проверки детских домов и интернатов, психиатрических лечебниц и тюрем. В Свердловской области таких преступлений в этих учреждениях просто уйма. Чуть не забыл, тебе жилье новое подыскали. Я слышал, что ты мечтаешь со временем поселиться в собственном доме, и я дал указание найти такой в центре столицы. У моего помощника возьмешь ордер и ключи от трехэтажного особняка. В нем был музей, но я считаю, что этот особняк особой исторической ценности не представляет. Ну, что ж, Юра, успехов тебе на новом месте. Завтра жду на охоте. Я получил у Цуканова ордер, в котором был указан дом по адресу улица Качалова, 6-2, вроде раньше улица называлась Малая Никитская, а я ведь был в этом музее Горького и потом в интернете почитал о истории этого здания. В 21-м году в здании расположился специализированный детский сад, детский дом лаборатория «Международная солидарность». Это было экспериментальное учреждение, созданное при поддержке Льва Троцкого и Надежды Аллилуевой. Место заведующей заняла видный партийный деятель и педагог Вера Шмидт. Задачей служащих являлось применение метода детской психоаналитической педагогики для воспитания новой социалистической личности, свободной от классовых и гендерных предрассудков. Половина посещавших детский сад происходила из семей большевистской элиты. Дети Якова Свердлова, Тимура Фрунзе, а также младший сын Иосифа Сталина Василий, в то время как вторую часть составляли сироты. Пол ребенка не играл роли при наборе в группы, а воспитатели призывали подопечных не скрывать своих сексуальных эмоций. Никаких стеснений и никаких обязательств, писала Вера Шмидт в дневнике о своей методе. Выбор особняка на Малой Никитской не случайен. Его фантастические и глубоко аллегоричные интерьеры нашли новую интерпретацию, а именно бессознательного и духовной эволюции личности. Враждебное отношение Владимира Ленина к психоанализу как буржуазному учению, обнаруженное в документах Клары Цеткин после его смерти, а также сомнения в эффективности эксперимента привели к закрытию детского сада через 4 года. Добравшись до своей квартиры, которую придется освободить, я обнял своих самых дорогих мне людей, маму и Юлю, которые уже устали меня ждать. Я набрал всех своих друзей и пригласил на новоселье. Семен пообещал приехать и захватить головню. Петров по-соседски зашел уже через 5 минут вместе со своей женой. После обеда я наметил экскурсию в свой новый дом, чтобы прикинуть, какой ремонт требуется сделать. Сталин проводил в этих роскошных интерьерах встречи с писателями, в результате которых родился термин «социалистический реализм». Здесь же когда-то отец народов с буревестником революции Келейна решали, разрешать ли Шолохову печатать третий том «Тихого Дона» и «Поднятую целину». На охоте, на которой мне удалось уложить отличного сикача, Брежнев за столом, довольный убитыми им самим парой кабанов, заявил: «Ты уже член ЦК, а в понедельник, Юра, на Политбюро примем тебя в кандидаты членов Политбюро». Черненко, который только вышел из бани, кивнул: «А как ты хотел? Первые секретари обоих столиц обязательно в силу своих важных должностей входят в состав руководства нашей партии. Я слышал, ты завтра на автомобильном заводе имени Лихачева встречу с руководством и инженерным составом назначил. Расскажи-ка нам, Юра, о чем решил с зиловцами беседовать? Хочу подстегнуть инженерный состав специального конструкторского бюро. Слишком они расслабились. Вместо того, чтобы мозгами шевелить, они, по-моему, ерундой на государственные деньги занимаются. Сейчас, когда партия взяла курс на перестройку экономики, этот автогигант херней занимается. Я им хочу поставить задачу создать совершенно новый кузов автомобиля, двигатель с ресурсом работы под 1 000 000 километров пробега и автоматическую коробку передач. Причем я объявлю о конкурсе на каждую разработку, первые места будут отмечены премиями в 500 000 рублей. Брежнев удовлетворенно хлопнул меня по плечу: «Молодец, Юра, вижу, что не ошибся в тебе, нам хорошие машины нужны». «Ну, что, в парилочку». Я направился в раздевалку, ликуя душой: до полноправного членства в Политбюро остались пара-тройка лет. Мы все-таки смогли перевести стрелку истории на другие рельсы. Все, спецназ ГРУ свое дело сделал, СССР быть.